Нельзя, посадив семечко яблони, в тот же год ждать плодов. Как же вы, будучи младенцем по внутреннему человеку, требуете от себя свойств взрослого? Строжайшими прещениями с угрозами наказаний или полного бесплодия возбраняется искать прежде времени высоких состояний. Правый путь, ведущий к спасению в малом и в большом, во внутренней и внешней жизни поступать по заповедям Христовым, а нарушения исправлять искренним сердечным покаянием. А так как сказано самой истинной «без меня не можете творить и ничего же доброго», то и следует как можно чаще обращаться за помощью и исцелением к нашему Спасителю, то есть чаще молиться внешне и внутренне, и спрашивая то помощи, то прощения, открывая все свои немощи и свое бессилие. Если будете так делать, то научитесь молитве мытаря «Боже, милостив буди мне грешному», а потом и молитве Иисусовой. Не осуждайте никого, а пожалейте каждого грешника, ибо и его любит Господь и хочет ему спасения, как и вам. Нельзя осуждать и презирать того, кого оправдывает и любит Господь. Какою мерою мерите, такою возмерится и вам. Слагайте в сердце вашем слова Духа Святаго из Евангелия и святых отцов. Да вразумит вас Господь на все доброе. Не унывайте, если впадете в какое искушение или погрешность. Любящему Господа, ищущему Его вся, поспешествуют во благое. Мир вам и спасение. Ваш спутник в горнее.